Рустай. Слушай, а что за название такое, Рустай? Зачем-то полез я в лингвистические дебри. От Матиаса Руста, что ли, который самолет на Красную площадь посадил? Не-е-е, помотал головой Сергей. Вроде бы это сокращение от русской тайги. Ага, ага, пробормотал я. Знаю, знаю. Закон тайга, а прокурор — медведь. Точно, тут до 50-х годов сплошные лагеря были. Зэков в них и возили по нашей узкоколейке. А теперь тут воинская часть, как уж ее, 14159, что ли? Ну давай внутрь пробираться в эту воинскую часть гребаную. Надеюсь, автоматических пулеметов тут по периметру не понаставили? Не знаю, не видел, сухо ответил машинист. Пойдем к воротам, заодно и с пулеметами разберемся. Он спрыгнул на насыпь, я последовал за ним, на всякий случай сделал знак Афоне, чтобы присоединился, мало ли что там. И мы втроем направились к железным решетчатым воротам с большой красной звездой, древним символом самых разных понятий — от дьявола до бога войны Марса. В советской же России, как ни странно, первым эту звезду нарисовал на одежде небезызвестный Ленька Пантелеев, штурмовавший вместе с ней Зимний дворец в октябре. «Закрыто», — подергал ворота Сергей. «Надо позвонить. Я так делал иногда, когда караул спал». И он повернул направо к щитку со встроенной в него обычной кнопкой обычного электрического звонка. Нажал и подержал эту кнопку некоторое время, но ничего не изменилось. Звука звонка мы тоже не услышали. «Электричество вырубилось», — предположил я. «Так же, как в санатории. Надо как-то по-другому подать о себе сигнал». «Может, перелезть через эти ворота?» — предложил Афоня. «Ничего сложного в этом нет». «Ага», — не согласился с ним машинист. «Только вот караул имеет право открывать огонь на поражение». «Где ты тут караул увидел?» — парировал Афоня. Видя, что спор хозяйствующих субъектов заходит в тупик, тут вмешался я. «А дырок в заборе здесь случайно не имеется?» Показал я сначала влево, потом вправо. Там тянулся стандартный для армейских подразделений заборчик из профнастила, покрашенный в зеленый цвет. «Обычно такие дырки делают, чтобы в самоволку бегать, в магазин с заводкой или к девкам», — ответил Сергей. «А здесь какой в этом смысл? Ближайший магазин в санатории через сотню километров, девки примерно там же». «Тоже верно», — не смог не согласиться с ним я. «Но тогда один вариант остается — лезть через ворота». «Ты лезь, если такой смелый», — предложил он мне, добавив, впрочем, полезных деталей. «Кнопка для открытия ворот в сторожке на щитке. Как войдешь, сразу справа на стене». Я тяжело вздохнул, сказал: «Считайте, если что, меня коммунистом», закинул автомат на спину и начал карабкаться по решетчатым фермам ворот, ожидая предупредительного выстрела либо хриплого лая охранных собачек, либо и того, и этого в одном флаконе. Но вокруг стояла только одна мертвая тишина, так что перебрался я по ту сторону ворот без малейших затруднений. Сторожка в виде кирпичного домика и правда имела место чуть поодаль, не впритык к воротам. Чисто для проформы постучал в дверь и неожиданно для себя услышал приглашение заходить. Вот это да. Толкнул дверь внутрь и оказался в освещенном помещении, украшенном традиционными солдатскими артефактами. Как то календарь с полуголой девушкой на одной стене, дембельский альбом на другой и грубо сколоченный стол с немолодым усатым прапорщиком за ним посередине. «Здравия желаю, товарищ прапорщик», — невольно вылетело у меня. «Разрешите войти?» «Разрешаю», — милостиво кивнул он. «Ты кто такой вообще? Что по территории части ползаешь в неурочное время?» «Иван я, Анатольевич», — зачем-то добавил я. «Прибыл вместе с железнодорожным составом». «А чего не по регламенту прибыл?» — сурово сдвинул он брови. «Там же на воротах черным по белому написано «Звонить три раза», а не лезть на рожон. И где машинист, ты что ли, вместо него?» «В звонок звонил, товарищ прапорщик», — отчитался я. «Не работает он, а машинист на локомотиве сидит, ждет разрешения на въезд». «Документы какие-нибудь у тебя есть?» — продолжил задавать вопросы он, встав во весь свой немаленький рост. «Конечно». Я вынул из кармана санаторно-курортную карту. «Так». Он забрал ее у меня, полистал и прокомментировал. «Значит, у тебя проблемы с пищеварением и опорно-двигательным аппаратом. Это хорошо, но к делу не относится. Пошли к паровозу». И мы вышли из сторожки на свежий воздух. Сергей сразу же узнал прапорщика и приветственно помахал ему рукой. «Здорово, Сергей Геннадьевич», — ответил ему военный. «Вот теперь вижу, что прибыл штатный состав. Заезжай!» И он нажал на кнопку, но совсем даже не в избушке, а на столбе неподалеку. Ворота с жутким скрежетом откатились в разные стороны, освободив проезд, и через минуту наш локомотив был уже на территории воинской части номер 14-159. «А это еще что за народ?» — сурово спросил прапор, увидев в окно кабины незнакомых людей. «К нам не положено посторонним». Но ответ на свой вопрос он не успел получить, потому что первым на землю спрыгнул Анвар, сообщивший мне: «Кранты капитану! Сердце остановилось!» «Какому капитану?» — тут же вылетело из прапорщика. «Из какой части?» «Это полицейский капитан, к вам отношения не имеет», — пояснил я ему. А Анвару задал другой вопрос. «Ты точно убедился? Может, он живой еще?» «Точнее, не бывает», — хмуро ответил врач. «Сам можешь посмотреть, если не веришь». «Так», — остановил нас усатый прапор. «Ну-ка, рассказывайте, давайте все с самого начала. Что за капитан? Почему вас так много? И где вагон для грузов?» — уловил он еще одну деталь. «Сейчас все и расскажем», — хмуро отвечал я. «Только с капитаном вопрос бы решить сначала. Что с ним делать?» «Если он мертвый, то подождет», — логично рассудил военный. «Мертвым торопиться некуда. Ты тут за старшего, я так понял?» «Так точно, тыщ прапорщик», — непроизвольно вытянулся я. «Так-то у нас старшим капитан был, а я его заместил, значит...» «Вот что, граждане», — обратился он ко всем остальным, — «вы пока располагайтесь в гостевом бараке. Сергей знает, где это, а мы поговорим с Иваном... Анатольевичем», — подсказал я. «Можно просто Ваня». И мы с этим... Кстати, как его зовут-то, надо бы выяснить, — подумал я. С этим прапорщиком зашли обратно в сторожку. Он включил электрический чайник и показал мне на табуретку с другой стороны его колченного стола. «Ну давай», — обратился он ко мне с наболевшим вопросом. «Колись уже. Кто, как, когда и сколько?» «Как вас зовут-то, товарищ прапорщик?» — спросил я его перед началом рассказа. «Антонов меня зовут», — выдал он почему-то только фамилию. «Но для тебя просто товарищ прапорщик». «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка», — подумал я. «Обойдусь без имени». Началось у нас все это уже три дня назад в Подгородецком санатории. И далее я довольно быстро и связно пересказал ему основные узловые точки наших захватывающих санаторских приключений. «Что-то уж больно фантастикой попахивает», — почесал Антонов затылок, когда я, наконец, замолчал. «Ты книжек часом не пишешь в этом жанре?» «Никак нет, товарищ прапорщик», — пошел в полный отказ я. «Электроникой занимаюсь. Некогда мне книжки писать». «А почему у нас в части ничего такого не произошло?» — задал он следующий вопрос. «Что, совсем ничего?» — поразился я. «И гигантских пауков с муравьями тоже не бегало?» «Ни одного не видел», — подумав, отвечал он. «Ну, то есть обычные муравьи, конечно, никуда не делись, но больших нет. Не встречал ни разу». «И весь состав части на месте?» — продолжил допытываться я. «Конечно», — тут же подтвердил он. «Куда ж он денется из закрытой зоны?» «И связь с внешним миром у вас не прерывалась?» «Вот телефон», — вытащил он из-под стола самый стандартный советский аппарат с дисковым набором. «Можешь сам проверить. Выход наружу через девятку». Я немедленно придвинул к себе телефон, снял трубку, из нее донесся до боли знакомый непрерывный гудок. Потом быстро накрутил номер своей работы в городе. Через девятку, конечно. После непродолжительных длинных гудков трубку на том конце сняли. «Алло, Петрович?» — спросил я, идентифицировав собеседника. «Я Петрович», — ответили мне. «А ты кто?» «Да Иван же, из айтишного отдела». «А-а-а!» — донеслось до меня узнавание. «Ваня, ты же в санатории вроде должен быть. Как дела, Ваня? Чего хотел-то?» «Да так, звоню». Не нашел я ничего лучшего. «Чисто справиться, как там на службе?» «Все хорошо на службе», — с небольшой запинкой ответил он. «Вчера, например, закрыли тему с моторным заводом...» «Стой, стой!» — притормозил его я. «Как это закрыли? Когда я уезжал, только эскизный проект в Черне готов был». И тут в трубке что-то щелкнуло, и наступила ватная тишина. «Вырубилась связь», — вернул я аппарат прапорщику. Наверное, и до вас наши проблемы докатились». «Дай-ка сюда!» Он забрал у меня телефон, перевернул его вверх дном, потряс, после чего продолжил. «Просто надо уметь обращаться с техникой, сынок. Все работает!» Я опять поднял трубку. Гудок действительно оттуда шел исправный. Положил трубку и закончил свою мысль. «Ну, если связь есть, надо вызывать ментов, пусть разбираются с нашим санаторием и со всей этой чертовщиной вокруг него». «Так где, говоришь, вы там закопали этих двоих?» — задал неожиданный вопрос он. «Между ларьком и выездом на трассу», — угрюмо ответил я. «А что?» «Ну вот, сам смотри». Прапор достал непонятно откуда древние счеты с костяшками и перекинул одну слева направо. «Минимум три трупа на вас уже висят. Эти двое плюс капитан, так?» «Почему же на нас?» — попробовал возразить я. «Обстоятельства так сложились. Это все несчастные случаи вообще-то». «А вот это сильно зависит от того, что менты в протоколах зафиксируют», — продолжил он с хитрой ухмылкой. «Они, ой, какое разное могут там зафиксировать. Статья 105 нашего родного УК очень нехорошая, там и пятнашку можно схлопотать». Он уставился на меня немигающим взглядом, отчего мне стало совсем неуютно. «Продолжайте, товарищ прапорщик». Все же нашел я в себе силы для ответа. «Я вас очень внимательно слушаю». «Пункт второй. Ларек. Как уж ты его там назвал-то?» «Сапсан», — подсказал я. «Вову, почти что дятел». И он перещелкнул вторую костяшку вправо. «Вы же его фактически взломали и обчистили, верно? Это юридически называется кража со взломом и квалифицируется нашим УК как статья 158, часть 1, до 2 лет лишения. И это еще в лучшем случае. У 158 статьи есть и 4 часть. Организованной группой лиц в особо крупном размере. Там уже и червонец легко получить». «Ясно», — ответил ему я. «А третий пункт будет?» «Ну, конечно, Ваня, как же без третьего пункта-то? Нарушение правил движения на железнодорожном транспорте, статья 263, до 3 лет. Но этим уже можно будет пренебречь на фоне 2 первых пунктов, верно?» «И какой же выход из создавшейся ситуации вы нам посоветуете, товарищ прапорщик?» — прямо спросил я. «Сам смотри», — закурил он сигарету. «Нужны ли тебе менты при таких раскладах?» И тут мой взгляд почему-то сам собой зацепился за шнур, который был встроен в телефон на столе. Он змеился сложным образом и заканчивался в 5-6 сантиметрах от стены. В пустоте. Никуда, короче говоря, это прапорщиков телефон подключен не был. «Догадался, щенок», — прошипел прапорщик, проследив направление моего взгляда. «Ну, теперь пеняй на себя».